Глава 16. Ползти по-пластунски тяжело. Этот вид ползания и в зале, когда ты в майке и трениках, не особо-то из легких, а когда на тебе навешано всякого разного железа, то совсем швах. На груди плитник, аптечка, ножницы, турникеты и жгуты, на поясе по бокам подсумки с запасными магазинами, к автомату, а еще спереди болтается напашник. На бедрах снуют туда-сюда планшеты с вогами. Шлем так и норовит сползти на бок, ремень автомата зажат в пальцах правой руки. Приподнимаешься на боку, переваливаешь свое тело вперед, отталкиваешься ступней, принимаешь весь тело на другой бок, вновь переваливаешься, отталкиваешься ступней и вновь бросаешь свое тело вперед. Ползешь так, чтобы твоя голова и задница не поднимались от земли и не привлекали внимания противника. Горячий пот заливает лоб, глаза, стекает по шее за ворот, одежда насквозь мокрая, калорий, которых, наверное, в моем теле уже и не осталось, вовсе улетают пачками. Хотите похудеть? Приезжайте на войну. Здесь вы гарантированно сбросите лишний вес и приобретете идеальную форму тела, если вас, конечно, не убьют. Воздух пропитан запахом гари, огня и дыма. Где-то в селе бушует вулкан. То ли топливозаправщик загорелся, то ли еще что-то подобное, но пылает будь здоров. Смог и сажа вперемешку с горячей пылью витает в воздухе, забивая нос и рот, мешая дышать. Воздуха и так не хватает, а тут еще вместо привычного кислорода какая-то жуткая смесь, которой невозможно нормально дышать. Где-то недалеко грохотали орудия. Из тех данных, что нам передал пленный Микола, я знал, то с этой стороны села была скрытая позиция двух 122 САУ «Гвоздика». Координаты самоходок были переданы в тыл, но поскольку они сейчас активно работают, значит, их не подавили. Собственно говоря, моя группа и заходили с этой стороны села, чтобы уничтожить вражеские САУ. Ничего, сейчас займем выгодную позицию и рассчитаем «Гвоздики» из мух, благо, в отличие от танков, броня там никакая. Было слышно, что помимо «Гвоздик» где-то чуть подальше работают минометы, трещат пулеметы и отрывисто рявкают АГСы, а еще где-то уже далеко грохочут танковые пушки. Колонна бронетехники успела выскочить из Вишневки до того, как тут легли фабы, и сейчас на подступах к селу гремит бой, в котором группа Пестика пытается остановить превосходящие силы противника. «Надо двигаться шустрее», парням сейчас нужна наша помощь. Заткнем гвоздики, нашим пацанам уже легче будет. Есть! Дополз до разрушенного сарая, от которого остался только угол из двух стен. Фу, что за вонь! Тлетворный запах застарелой мертвечины, который распухнул на летнем солнышке, перебил вонь гари. Москвич уловил изменения моей мимики, понял, что я унюхал, и тут же ткнул пальцем в открытый лаз погреба, который когда-то был внутри сарая. Оттуда явственно несло мертвечиной. «Погреб полный трупов», — одними губами прошептал москвич. «Не меньше десятка тел, все без одежды. Гражданские, есть совсем свежие». Москвич на самом деле не из Москвы, у него просто фамилия Москвин. Леха из Саратова. До войны работал инструктором в спортзале. Глаза у нашего сапера ошалевшие, он впервые увидел братскую могилу, полную гражданских. Суки, твари, изверги. Даже землей не засыпали. То ли совсем страх потеряли и ничего не боятся, то ли еще планировали мертвых тел накидать. И ведь зуб даю, что все трупы — местный мирняк. То есть те самые украинцы, которых ВСУ должны защищать от нас, коварных орков. А на самом деле эти всуки... своих же сограждан кошмарят и вот так в погребах братские могилы устраивают. В вонь мертвечины вплетался запах гари, взрывчатки, пыли и еще нескольких десятков зловоний, которые создают тот самый аромат войны. Война — это кислый запах кардита, щекочущий ноздри, запах полыхающих соляры и резины, запах плавящего от нестерпимого жара металла — это приторный сладкий запах горящего жира. Человеческого жира. Это запах неделю нестиранных портянок, вонь дерьма и мочи из отхожего места, которые сперва бегали, стыдливо прикрываясь фанеркой или куском маскировочной сетки, а потом на это стало просто наплевать. Это запах разлагающего на солнцепеке трупа с темно-зеленой гнилостной венозной сетью и выклеванными птицами глазами, валяющегося у подошвы простреливаемой высотки, трупа, до которого никому нет дела. Война — это запах дыма дрянных сигарет, без фильтра, замешанный на перегаре, от самодельного пойла, которым поминали ребят, не вернувшихся со вчерашней захлебнувшейся атаки. Ее запах — это запах печеных яблок, висящих на обугленной яблоне возле руин дома, в котором уже никто никогда не будет жить. Она пахнет сгоревшими на корню налитыми колосьями хлеба. А еще это спиртово-гангрезная вонь санбатов, окровавленных бинтов, втоптанных в грязь окопов пополам с гильзами, бинтов, которые не пригодились тому смешному рыжему пареньку из позавчерашнего пополнения. Он просто умер от зазубренного осколка в живот. Запах войны — это запах дешевого одеколона, которым освежился твой сосед по нарам, побрившись перед своим последним боем. Ее запах — запах страха и лютой ненависти на ментальном уровне. А еще это запах крови и адреналина. И ненависть, ненависть, ненависть ко всему, что там, кто в этом селе, где сейчас укрылись те твари, которые сложили в эту общую братскую могилу своих ни в чем не повинных соотечественников. И пусть я умом понимал, что среди бойцов ВСУ, защищавших Вишневку, большая часть, скорее всего, напрямую не виновата в расстреле мирных граждан, но зуб даю, что многие из них знали, что кто-то из их побратимов – маньяк и садист, издевавшийся и убивавший гражданских. А значит, так или иначе, они все соучастники этого преступления. Все-таки не удержался и заглянул внутрь погреба, подсвечивая себе фонариком. Гора трупов, именно гора. Видно, что сваливали мертвые тела вниз, особо не заботясь, как они там лягут. Вот трупы и лежали горкой друг на дружке. Мертвецы без одежды, обоего пола. Видно парочку совсем юных тел. Видны следы пыток и издевательств. Тот, что лежал сверху, труп молодого парня, причем с татуировкой три зуба на плече. Голова и пах прострелены. Похоже, кто-то из ВСУК казнил своего же. Не знаю, как обстояли дела на самом деле, но, скорее всего, кто-то из офицеров гарнизона в Вишневке, законченный садист и извращенец, думая, что он с подельниками похищал местных граждан из соседних сел, а может, и из самой Вишневки, пока в ней еще были жители, мучили их, а потом убивал, складывая тело в эту братскую могилу. «Пленных не брать», — одними губами повторил я приказ, собравшимся возле братской могилы товарищам по оружию. Парни понятливо закивали. Пленных сегодня не будет. Пикнул таймер на часах. Время перерыва в работе самодельного РЭБа. «Всем-всем-всем!» — скороговоркой забубнил я в радиоэфире. «При досмотре села обнаружена братская могила со зверски замученными мирными гражданами, среди которых дети. Поэтому приказываю пленных при зачистке Вишневки не брать. Приказ передать в крепость и далее. Как поняли?» «Плюс!» — отозвался Бамут. «Плюс!» — отозвался Пестик. «Плюс!» — прорвался сквозь шум помех Джокер. «Может, и не стоило так палиться в открытую, вещать в эфире, пусть и по цифровой рации. Но мне очень хотелось, чтобы информация о нашей страшной находке стала известна как можно большему числу лиц. Втянул носом воздух, хотя какой тут к черту воздух? Коктейль «Война» заказывали? 2 по 200, получите, распишитесь». Война пахнет свежевскопанной землей, в иных местах запах мокрой глины повсюду. Когда на войне ты чувствуешь запах, то ты живой, не ранен и даже не контужен. А самый тяжелый запах – это запах безысходности, холодного пота, собственного тела, после того, как ты выжил, а от тебя ничего не зависело и ничего не мог сделать сам. Кисло-приторный запах тротила от взорвавшихся снарядов. Холодная каменная пыль, кислятина пота, табачный перегар, ружейка, адреналин с кровью, запах горячего песка с ветром по лицу. Вот нахрена я это с утра вспоминал. И так в голове в уголке сидит и не хочет забываться. Жак утверждает, что для него война пахнет кровью и гноем. Причем разная кровь пахнет по-разному. Кровь свежая, кровь засохшая, кровь стоялая. вся пахнет по-разному. Грязные бинты, чистые бинты, бинты из автоклава, ссаные простыни, порезанные до бинты из сухожара или автоклава. Кетук пахнет кислым, шелк пахнет соломой, резиной пахнет, трубки-перчатки, первомур, спирт, фенол, хлорка, и гной, кал, слизь, моча, горелая одежда, пороховая гарь, но ее мало, горелая резина, пот, пот лихорадящих, пот тех, кому страшно, пот от того, что ты уже не успеешь, а боец еще в сознании. Пот, как и кровь, бывает разного запаха. От погреба с трупами в сторону траншей ВСУ шла натоптанная тропинка. Они еще и тропинку протоптали. Капец. Зуб даю, что на этой тропке нет ни единой мины. Я первый, прошептал я, остальные за мной. Бегом. Атакуем сходу. Я москвич, леший и жид в траншее. Кок и бык замыкающие. Тормозите возле вон того деревца. Я указал рукой на ориентир. Как только мы сиганем в траншею, сразу стреляете по САУ из гранатометов. Каждый по одному разу дунете и за нами. Ясно? Парни утвердительно кивнули. Я сгруппировался, собрался, еще раз прикинул маршрут для рывка и бросил свое тело вперед. Тропинка петляла из стороны в сторону, старательно обходя противопехотные мины ПМН, которыми было густо усеяно пустое пространство перед украинскими траншеями. Неведомые мне садисты, убивавшие мирных граждан, значительно облегчили работу моей группе, оставив заметный проход в своих же минных полях. Мин было натыкано очень много, судя по всему, ставили их давно. Не дай бог на такую наступить, ногу оторвет по колено. От взрыва ПМН под ногой эту ногу обычно отрывает по колено. Вторую тоже частично задевает мощным фугасным действием и осколками корпуса, либо вторичными осколками, всяким мусором, подхваченным взрывной волной. Взрыв такой мощи, что сильно может обжечь нижнюю часть тела и даже лицо, ослепить. Контузии, сотрясение мозга от взрыва и последующего резкого падения тоже обеспечены. Десятки процентов вероятности погибнуть сразу. И только при оперативном оказании качественной первой помощи и эвакуации удается спасти человека от гибели из-за полученных повреждений. После такого подрыва оказать себе самопомощь удается очень немногим, поскольку пребывают без сознания в глубоком нокауте. Прозвище ПМН на Западе «Черная вдова» вполне отражает действительность, а отечественные «Принесите мои ноги» даже несколько оптимистичны. И где они столько этого старья набрали? Пробежал 100-метровку на одном дыхании. Спринтерский рывок, запрыгиваю в траншею, тут же приседаю на одно колено и, поворачивая ствол автомата по направлению вправо, следом за мной прыгают остальные. Леший с пуликом контролирует траншею налево. Запрыгнули в траншею все. «Москвич, ставь монку слева, дождешься кока и быка. Пойдешь за нами», — указал я направление нашего дальнейшего движения. Высунулся из окопа в тот момент, когда Кок и Бык одновременно выстрелили из своих одноразовых гранатометов. М-72 «ЛАВ». «ЛАВ» — это прародитель всех одноразовых гранатометов-раздвигушек. Именно с этой дудки советские специалисты скопировали РПГ-18 «Муха». Аббревиатура «ЛАВ» расшифровывается по-английски так. Легкое антитанковое оружие. На танке это сильный комплимент данному РПГ. Даже стареньким танкам, вроде Т-55, эта граната может нанести поражение, только если очень сильно повезет. Не будет динамической защиты, танк подставит борт на довольно близкой дистанции. На сегодняшнем поле боя это сугубо оружие против легкой бронетехники, БТР, БМП, различных бронированных и обыкновенных автомобилей. Поскольку граната кумулятивная, стрелять по скоплениям пехоты не очень эффективно. По слабеньким блиндажам, укрывшемуся в не очень основательных маленьких малоэтажных домах противнику, тоже можно. Ну и против легко бронированных САУ тоже хорошо работает. Гранаты пролетели положенное расстояние, одна ткнулась в землю с небольшим недолетом, вторая поразила гусеницу САУ. Можно сказать, отстрелялись на слабую двоечку. Обе самоходки целы и могут продолжать стрельбу. «Жид, доработай!» — кричу я. «Москвич, кинь мне свою трубу!» Сапер тут же бросает мне американский граник, и я ловлю его и бегу вперед по траншее, чтобы сократить расстояние между мной и целью. Жид несется следом. Экипаж и обслуга украинских самоходок отошли от первого шока, увидели, кто по ним отстрелялся из гранатометов, и тут же принялись активно стрелять из автоматов в сторону бегущих по тропинке Быку и Коку. Леший взвалил ПКМ на бруствер окопа и длинными очередями прижал вражеских артиллеристов к дну их капонира, прикрывая рывок наших пацанов. Я добежал до ближайшей стрелковой ячейки, прыгнул на приступок, вынул предохранительную чеку, освободилась задняя крышка. Передняя снялась следом, тубус раздвинул до щелчка. При этом высвободилось прицельное приспособление, регулируемые диоптрические целик и мушка. На целике выставил дистанцию до предела. Уложил гранатомет на плечо. Убедился, что сзади, где пойдет выхлоп, не находится боевых товарищей и близких препятствий. Выдвинул вперед предохранитель до щелчка. Прицелился и нажал большую черную кнопку сверху. Пуф! Отдачи при стрельбе практически нет. Труба слегка дернулась, и граната ушла к цели. С этой позиции мне были видны не только САУ, но и стопка ящиков, где были складированы снаряды и вышибные пороховые заряды к ним. Именно в стопку ящиков с вышибными зарядами я и целился. Как только я нырнул на дно окопа, Жид дунул из своего гранатомета. Жид на самом деле никакой не еврей, хотя, может, у него, как и у всех русских людей, есть чуточку еврейской крови. Свой позывной Жид получил за фамилию Жидков. Голубые глаза, большой шнобель и кучерявые волосы. На позывной он не обижался. Наоборот, каждую субботу начинал ныть, что ему, как Жиду, нельзя работать. «Бабах!» — взорвалось громко и басовито. Рвануло «Будь здоров!» А это значит, что попали туда, куда надо. Спустя несколько секунд после первого взрыва прогремел еще один, потом еще один. Начал рваться боекомплект в гвоздиках. Махнул рукой стальным членам группы, чтобы они двигались за нами с Жидом. Не удержался и все-таки высунулся из окопа, чтобы посмотреть на результат стрельбы. Клацнул кнопкой на шлемной камеры, чтобы зафиксировать картинку для истории. Красота! Одна САУ, та, что была ближе к стопке ящиков, была объята огнем. Пылала самоходка, как огромный пионерский костер. Косматые языки багряного пламени поднимались высоко в небо. Вторая гвоздика, в которой влепил Жид свою гранату, светила пробитым бортом и жидким дымом, поднимающимся из открытых люков. Отлично, обе цели поражены. Судя по тому, что никто вторую гвоздику не тушит, значит, обслуги экипажу кранты. Или они убежали от греха и разлета осколков подальше. Группа собралась в полном составе, выстроились в боевой порядок и двинули вперед по траншее. Позади раздался взрыв Монки, автоматная трескотня и крики раненых. Ага, это укропы нарвались на мину, установленную москвичом, которую он, скорее всего, снабдил сейсмодатчиком. Взрывные устройства с направленным действием – изобретение давнее, со времен открытия и распространения пороха. Данный принцип применялся еще в Средневековье, при обороне крепостей. Крепостной вал закапывали бочонки с порохом, делали вывод запала внутрь стен, снаружи прислоняли мешки с не очень крупными камнями. Прикапывали. Когда штурмующие приближались к сектору, производился подрыв. Взрывная волна выталкивала массу камней в конкретный заранее рассчитанный сектор. Это убавляло пыл атакующих. Продолжительное время принцип направленных взрывов с поражающими элементами, летящими в одну сторону, не находил массового применения на полях сражений. На удивление, не произошло этого ни в Первую, ни во Вторую мировую войну. История на предмет направленных взрывов проводилась как раз под конец Второй мировой, венграми и немцами, эффект Мишне-Шардена, но дальше прототипов двинуться не успели. В современной форме концепция мин с направленным поражением в виде массового изделия была реализована в США в начале 1950-х, явно под впечатлением от войны на Корейском полуострове. Массы китайских добровольцев, выступивших на стороне Северной Кореи, произвели впечатление на американцев, когда их отбросили на 38-ю параллель. Янки стали чесать репу, как противостоять таким массам пехоты. Тогда и припомнили венгерско-немецкие прототипы, оказавшиеся трофеями США. Идея направленного взрыва, метающего в одну сторону, в некий конус пространства множество поражающих элементов, выглядело перспективно. Американцы сделали мину направленного действия «Клеймор». Эти эффективные и очень удачные мины стали базой для копирования. В том числе и отечественный МОН-50 берет свое начало от затрофейных во Вьетнаме «Клейморов». Как и с минами ПФМ-1, «Лепесток» и рядом других инженерных боеприпасов, советские конструкторы взяли удачную идею противника, перевоплотили ее блестяще, создав даже более эффективное и востребованное оружие. МОН-50 – мина осколочная, направленного поражения противопехотная, разработана в 1960-х по мотивам захваченного в Вьетнаме клеймора. Помимо увеличенных боевых характеристик, уникальным изменением стала геометрия передней поверхности мины. Не просто выпуклость в горизонтальной плоскости в сторону фронта, но и вогнутость вертикальной проекции, что делало пучок вылета поражающих элементов более концентрированным и смертоносным. Мы перегруппировались с учетом того, что теперь надо контролировать еще и тыл. Укропы так просто не отстанут. «Москвич» поставил еще одну монку, но присыпал ее землей, чтобы не было видно даже вблизи, да еще и пару растяжек воткнул. Я забросил к нам в тыл несколько «Вогов», чтобы взбодрить погоню, и мы в скором темпе двинулись по окопам, заходя вглубь вражеского села. Со всех сторон доносились звуки взбалмошной стрельбы и частых взрывов. Долбили невидимые мне минометы, где-то несколько раз завыло ЗУшка, грохотали танковые орудия. Карусель горячего боя разворачивалась все сильнее и сильнее. Для нас сейчас главное — это скорость передвижения. Если сбавим темп и позволим себя где-то зажать, то укропы навалятся со всех сторон и задавят числом. Никакая выучка и удача не спасет. Надо двигаться, постоянно перемещаться, наносить удары то там, то сям, вводя противника в заблуждение. Ну и, конечно, уничтожить по максимуму вражескую артиллерию и минометы. Собственно, за этим мы сюда и пришли. Сковать, обездвижить, ввести в заблуждение и вырвать зубы.